Глава 20. Такое вот ми-ми-ми. Ми-ми-ми? Да уж, представляю. Там сейчас такое ми-ми-ми происходит. Пожапье сидел у холодной стены гранитного склепа и, поглаживая колобка, время от времени прикладывался к неизвестно откуда взявшейся глиняной, оплетенной гибким прутом бутылке. Или, напротив, плетенной и обмазанной глиной. Но вам надо это знать. Вы же не корзинчики. Солнышко почти встало, и мрачное древнее захоронение казалось совсем не страшным. От толстячка уже ощутимо попахивало довольно хорошим вином, и большие, вечно удивленные распахнутые глаза азартно поблескивали. Но раз господин барон приказал заняться тем, чем обычно слуги в отсутствии хозяев занимаются, придется выполнять, не щадя живота своего. Тем более, что этот приказ практически первый, и очень-очень понравился Пиндалю. Он расценил его как благое предзнаменование. «Ми-ми!» «Не дам, это вино только для меня!» «Ми-ми! Ми-ми-ми!» «Да при чем тут возраст? И не жадный я. Просто это свойство такое у меня, как у крафтера корзинчика есть. В плетеной посуде любую жидкость в любую другую жидкость могу превращать. На время. И использовать ее, но только лично. Если ты глотнешь, тут снова вода окажется, и мне заново бутыль оплетать». «Ми-ми?» «Да хоть осел нас сыт, неважно. Но лишь на время, говорю. И только для личного пользования». «Ми-ми?» «Конечно, здорово. А вот ты поплети корзинки 40 лет кряду. Сперва просто так, для пропитания 27 лет. После крафтка чая еще 12. Получи корзинчика 298 уровня и тоже так сможешь». «Ми?» 300. Мне капельку не хватает». «Но тут такое дело. Инструмент, пруд специальный, еще материалы. Ой, а что же я сижу? Надо же лут пособирать. А то барон не удосужился, не до того нашей... его милости. Ты как, поможешь?» «Ми-ми, ми-ми-ми». «Хорошо, лихомана я сам, а ты косточки да пергаменты. Да, и если найдешь такой куст, то стебли черные, листики круглые, оранжево-синие, меня сразу зови». «Ми-ми». «Хорошо, давай складывать все около вон того столба. А то здесь сидеть, все это слушая. У меня не настолько большая бутылка». Из подвала склепа и правда доносились попеременно вскрики и стоны княжны, перемежаемые громким натужным рычанием и уханьем барона. Уже почти час доносились. «Давайте теперь так попробуем», — негромко сказал Константин. «Вы вот сюда обопритесь, и ноги пошире, пошире, чтобы не упасть, боже упаси, а я сзади». Княжна поняла, стала, как ей показал доблестный рыцарь, и закрыла глаза. Барон обошел ненавистный столб. Навалился плечом. «Рух! Тяните!» Данунашка с оплетенными вокруг тонких алебастровых запястий волосами поддалась назад. «А-а-а! Матка-боска! Ай! Ай-яй-яй!» Они уже довольно долго, почти час, пытались высвободить роскошную, почти двухметровую шевелюру огненно-рыжих волос пани Рошек из защемивших ее каменных плит. Но ничего не получалось. Рыцарь весь умаялся и взмок. На глаза Данунашки навернулись крупные слезы. Но, видно, делать нечего, придется резать. А лишаться даже полуметра этой красы она не желала категорически. «Осталось последнее средство», — сказал Полбу, обнажая меч. «Курва в дупе, то ж бавьенье», — пробормотала княжна, зажмуриваясь. Вдруг она почувствовала что-то непонятное. Волосы хоть и были зажаты меж трех каменных плит столбов, становились явно тяжелее. Они легче, как следовало бы, будь они отсечены острым рыцарским клинком. Она осторожно открыла один глаз. Потом удивленно распахнула второй. «Шо робишь, рыцарь?» А рыцарь стоял у столбов и, побелев от боли, сурово, до зубовного скрежета сжав челюсти, пилил мечом левое предплечье. Горячая красная кровь текла ручьем. Намочила большую часть копны, впиталась и теперь стекала по волоскам в межплитные щели. «Пожалуй, хватит». Константина шатала. Красная полоска была заполнена едва на четверть, белая — наполовину. «Ну, тяните, княжна!» Он обхватил столб руками, напрягся. Крестоносец вложил в рывок последние силы. Жилы и сухожилия затрещали. «Десвальд!» Да Нунашка, чуть не плача, закусив губу, перехватила волосы и изо всех сил дернула. Мокрые, скользкие от крови пряди легко вышли из каменного капкана, и княжна, не удержавшись, рухнула на пол. «А, ура! В концу!» «Во!» — сказал Пожапье Колобку. «Все, слава тебе, Господи! Слышь, в концу. Кончили, стало быть. Надеюсь, они это ми-ми-ми сейчас повторить не задумают?» «Ми-ми!» «Ага, я о том же. Завтракать уже давно пора, а пожрать нечего. Или ты тоже кости эти будешь как...» «Ми-ми!» «Ну все, молчу». Они уже собрали все останки у мертвой в небольшую кучку. Рядом корзинщик уложил аккуратно сложенную шкуру окончательно сдувшегося лихомана. Больше ничего ценного на кладбище не нашлось. И слуга коротал время, болтая с Колобком, время от времени прикладываясь к уже почти опустевшей бутылке. «А имя у тебя есть?» «Ми-ми». «Что вообще?» «Ми-ми-ми, ми-ми». «Четвертый? Просто четвертый и все? А теперь никакого? Давай тебя назовем». «Ми-ми». «Ну, не знаю. А как ты хочешь?» «Ми-ми». «Хм, по-заграничному». «За границ, знаешь ли, много. Может, так лихоманы оставим? Ты ведь, когда вырастешь, таким же станешь, да?» Колобок засуетился, запрыгал вокруг корзинчика, бешено мимимикая и возмущаясь. «Да не, я имел в виду...» «А, ладно, вон у нас целый барон есть, чтоб думать. А наше дело маленькое, приказ выполнять. Да корзинки плести». Толстячок перевернул бутылку, потряс. Из нее на подставленную ладошку упала одинокая капелька. Пиндаль ее аккуратно слизнул, а опустевшую тару бережно поставил на камушек. «Ми-ми-ми!» «Ну куда ж без этого?» Рыцарь лежал без чувств, обнимая каменный столб. А рана его все еще кровоточила. Пани Рошек опустилась на колени у тела своего спасителя, профессионально пощупала пульс, приложила маленькое ушко к могучей груди, осмотрела глубокие до самой кости пореза, подсокала языком. «А то для чего так? Только трафись и нормальный фачет, раз умьера». Приложила ладошки к ушам крестоносца, потерла, напряглась. Ничего не произошло. Эх, герой совершенно точно собирался прямо в самом ближайшем будущем отдать концы. Она тяжело вздохнула, наклонилась ниже. Еще ниже. И еще. Когда между их лицами оставалось лишь пара миллиметров, она выдохнула в его губы. «Жий!» и нежно поцеловала. Роскошная шевелюра, совсем незаметна для глаза, но очень ощутима для княжны, укоротилась на толщину ее мизинца. Константин открыл глаза и ответил на поцелуй. «Само собой. А кто бы не ответил?»